Янь-Джу на юге достиг местности Пэй, и когда Лао-Цзы, странствуя на запад, пришел в Цинь, встретил его на подступах в Лянь. Посредине дороги Лао-Цзы поднял взор к небу и вздохнул. «Прежде думал, что тебя можно научить, но не же вижу, что нельзя». Янь-Джу промолчал. Когда же вошли в харчевню, Янь-Джу подал Лао-Цзы воду для умывания и полоскания рта, полотенце и гребень. Оставив туфли с дреме, подполз к нему на коленях и заговорил. Недавно учитель подъял взор к небу, вздохнул и сказал: «Прежде думал, что тебя можно научить, но ниже вижу, что нельзя. Мне, ученику, хотелось спросить объяснение, но не осмелился, ибо учитель сказал и продолжал путь без отдыха. Ныне же у учителя есть свободное время. Дозволь мне задать вопрос. В чем моя вина?» «У тебя самодовольный взгляд, у тебя хвастливый взгляд. С кем сумеешь жить вместе? Ведь и чистейшая белизна кажется запятнанной, совершенное достоинство кажется недостаточным», — ответил Лао-Цзы. «Почтительно слушаюсь», — сказал Янь-Джу со всем уважением, изменившись в лице. Прежде Янь-Джу в харчевне приветствовали жильцы. Хозяин приносил ему циновку, хозяйка подавала полотенце и гребень, сидевшие уступали место на циновке, грявшиеся давали место очага. Когда же он вернулся, постояльцы стали спорить с ним за место на циновке. Проходя через Сун, на востоке Янь-Джу зашел на постоялый двор. У хозяина двора были две наложницы, красивые и безобразные. Безобразную хозяин ценил, а красивый пренебрегал. На вопрос Янь-Цзы, какая тому причина, этот человек ответил: «Красавица сама собой любуется. Я не понимаю, в чем ее красота. Безобразная сама себя принижает, и я не понимаю, в чем ее уродство. Запомните это, ученики», — сказал Янь-Цзы. «Действуйте достойно, но гоните от себя самодовольство, и вас полюбят всюду, куда вы ни пришли. В Поднебесной есть путь к постоянным победам и путь к постоянным поражениям. Путь к постоянным победам называется слабостью. Путь к постоянным поражениям называется силой. Оба этих пути легко познать, однако люди их не знают. Поэтому в древности и говорили, сильный старается опередить тех, кто слабее его, а слабый тех, кто сильнее его. Идущему впереди тех, кто слабее его, грозит опасность от равного ему. Идущему впереди тех, кто сильнее его, не грозит опасность. Так побеждают собственное тело, будто раба. Так служат Поднебесной, будто рабы. Это и называется победой без побед, службой без служения. Скармливающий медведя сказал: «Хочешь быть твердым, сохраняй твердость с помощью мягкости. Хочешь быть сильным, береги силу с помощью слабости. Кто собирает мягкое, станет твердым. Кто собирает слабое, станет сильным. Наблюдай за тем, что собирается, чтобы узнать, что придет, счастье или беда. Сильный побеждает тех, кто слабее его, а от руки равного себе гибнет. Слабый побеждает тех, кто сильнее его, его сила неизмерима». Лао-Цзы сказал: «Войско могущественное погибнет, дерево крепкое сломается. Мягкое и слабое — спутники жизни, твердое и сильное — спутники смерти. Подобные по уму могут быть различны обликом. Подобные обликом могут быть различны по уму. Мудрый сближается с подобным себе по уму, но отдаляется от подобного себе обликом. Дюжин сближается с подобным себе обликом, но отдаляется от подобного себе по уму. С подобным себе обликом мы сближаемся и их любим. От отличающихся от нас обликом мы отдаляемся и их боимся. Того, кто обладает ростом в семь чи, руками, отличными от ног, волосами на голове и зубами во рту, бежит, наклоняясь вперед, называем человеком. Но человек может обладать сердцем зверя. Однако, несмотря на звериное сердце, видим в нем подобного себе. Того, кто обладает крыльями по бокам, рогами на голове, способен обнажать клыки и выпускать когти, летать в воздухе или бегать на четырех ногах, называем птицей или зверем. а у птицы или зверя может быть сердце человека. Однако, несмотря на человеческое сердце, мы видим в них чуждых себе обликом. У готовящего жертвенное мясо и Нюйва, у священного земледельца и великих вождей, были змеиные тела и человеческие лица, или бычьи головы и тигриные морды. Они обладали не обликом человека, а свойством великих мудрецов, вся разрывающий на части и инь бесчеловечный, лузский хуань и чуский му внешне, семью отверстиями в голове были подобны человеку, но сердцем обладали звериным. Дюжный человек, держась лишь облика в поисках истины, ее истины не найдет. Желтый предок, сражаясь с предком огня на поле при Баньцуань, повел в авангарде медведей и медведиц, волков и барсов, пантер и тигров, а знаменосцами сделал орлов и фазанов, кречетов и коршунов. Таково подчинение птицы зверей силой. Высочайший поручил кую ведать музыкой. Ударяя одной каменной пластинкой, а другую, тот повел всех зверей танцевать. Сыграл на свирели 9 тактов песни «Великое цветение».